Древо самопознания, без достаточно нравственного удобрения, дало нездоровый плод – самомнение. В сочинениях Екатерины отразились и разнообразные интересы, и увлечения ее возбужденной мысли. Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII века. У нее были две страсти – с летами превратившиеся в привычку или ежедневные потребности – читать и писать. В свою жизнь она прочла необъятное количество книг. Уже в преклонные лета она признавалась своему секретарю Храповицкому, что читала книг по шести вдруг. Начитанность возбуждала ее литературную производительность. Она много писала по-французски и даже по-русски, хотя с ошибками, над которыми подшучивала. Обойтись без книги и пера ей было так же трудно, как Петру Первому без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно провести день, не изморав хоть одного листа бумаги. Недавно наша Академия наук издала ее сочинение в 12 объемистых томах. Она писала в самых разнообразных родах. Детские нравоучительные сказки, педагогические инструкции, политические памфлеты, драматические пьесы, автобиографические записки, сотрудничала в журналах, переводила из Плутарха «Жизнь Алкивиада» и даже составила житие преподобного Сергия Радонежского. Когда у нее появились внуки, она принялась для них за русские летописи, заказывая выписки и справки профессору Чеботареву, графу Мусину Пушкину и другим лицам и составила удобочитаемые записки по русской истории в частях синхроническими и генеалогическими таблицами. «Вы все твердите мне, что я пройдоха», — писала она Гриму. «А я вам скажу, что я стала настоящей архивной крысой». Ее сочинения не обнаруживают самобытного таланта, но она была переимчива и так легко усвояла чужую идею, что присвояла ее себе. У нее то и дело слышны отзвуки и перепевы то «Мадам Савинье», то Вольтера, Монтескье, Мольера и тому подобное. Это особенно заметно в ее французских письмах, до которых она была большой охотницей. Ее переписка с Вольтером и заграничным агентом бароном Гримом — это целые томы. Она превосходно усвоила стиль и манеру своих образцов, современных французских писателей, особенно их изящное и остроумное балагурство. Содержание очень разнообразно, но тон везде одинаков. Видимо, непринужденной и изысканной игривой, и таким тоном она пишет и о таинстве Евхаристии, и о политике, и о своем дворе, и о нездоровье комнатной собачки. В письмах слова значительно лучше мыслей. Очень большое место в своей писательской деятельности Екатерина отводила драматургии. Она была главной поставщицей репертуара на театр в своем Эрмитаже, где она собирала избранное общество. Она писала пословицы или водевили, комедии, комические оперы и даже исторические представления из жизни Рюрика и Олега, подражание Шекспиру. Олег был сыгран на городском театре в Петербурге по случаю мира с Турцией в Ясах в 1791 году с необычайной пышностью. На сцену выступило более 700 исполнителей и статистов. Бедный Храповицкий ночи просиживал, переписывая пьесы императрицы и сочиняя арии и куплеты к ее операм и водевилям. Сама Екатерина никак не могла сладиться со стихами. В своих пьесах Екатерина изображала шведского короля, мартинистов, своих придворных. Трудно сказать, насколько сама она сказалась в своей драмомании. Правда, в ее характере и образе действий было много драматического движения. От природы веселая, она не могла обойтись без общества и сама признавалась, что любила быть на людях. В своем интимном кругу она была проста, любезна, шутлива, и все чувствовали себя около нее весело и непринужденно. Но она преображалась, выходя в приемную залу, принимала сдержанно величественный вид, выступала медленно, некрупными шагами, встречала представлявшихся стереотипной улыбкой и несколько лукавым взглядом светло-серых глаз. Манера держаться отражалась и на всей деятельности, образуя вместе с ней цельный состав характера. В каком бы обществе ни вращалась Екатерина, что бы она ни делала, Она всегда чувствовала себя как бы на сцене и потому слишком много делала на показ. Задумав дело, она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела. Обстановка и впечатления были для нее важнее самого дела и его последствий. Отсюда ее слабость к рекламе, шуму, лести, туманивший ее ясный ум и соблазнявший ее холодное сердце. Она больше дорожила вниманием современников, чем мнением потомства. Зато и ее при жизни ценили выше, чем стали ценить по смерти. Как она сама была вся созданием рассудка, без всякого участия сердца, так и в ее деятельности больше эффекта, чем блеска, чем величие, творчество. Казалось, она желала, чтобы ее самое помнили дольше, чем ее деяния.